Известно мне также, что подарки татарам прекращены, а татары о набегах и думать забыли со страху. Про то я и в Крыму слыхал, где поэтому, вероятно, принимали меня таково с почетом, ибо есть еще слух, что когда король с гетманами двинется, князь должен ударить на Крым и татар разбить окончательно. Похоже, так оно и будет. На кого еще такое возложить можно? Пан Лонгинус вознес к небу руки и очи. «Пошли же, Господи милосердный, пошли же таковую священную войну во славу христианства и народа нашего, а мне, грешному, дай в ней обеты мои свершить, чтобы в скорби мог я быть утешен или славную смерть нашел». «Ты, сударь, обет насчет войны дал?» Такому достойному кавалеру все тайны души открою, хотя и долго рассказывать. Но раз ты, ваша милость, ухом благосклонным внимаешь, тогда я начну. Тебе, сударь, уже известно, что герб мой зовется Сорвиглавец. И потому это, что под Грюнвальдом предок мой Ставейка под Пипятка, трех рыцарей, скакавших бок о бок в монашьих куколях, подобравшись сзади, одним махом обезглавил. О каковом славном подвиге старинные летописи сообщают с великой для предка моего хвалою. Не слабее, видать, рука предка твоей руки, так что прозвали Сорвиглавцем его справедливо. Ему король и герб пожаловал, а в гербе три козьих головы на серебряном поле в память о трех рыцарях, потому что такие же головы на их щитах были изображены. Герб и этот вот меч предок Ставейка под Пипятка передал потомкам своим, наказав продолжать славу и рода, и меча. Ничего не скажешь, достойное родословие. Пан же Лонгинус принялся печально вздыхать, а когда ему, наконец, малость полегчала, признание свои продолжил. Будучи, значит, в роду нашем последней, дал я в троках обет Пресвятой Деве пребывать в целомудрии и не пойти к венцу, прежде чем, по славному примеру Ставейка под Пипятки, предка моего, трех голов тем же мечом с одного маху не отсеку. Добрый Господи, ты знаешь, что я сделал все от меня зависящее. Целомудрие сохранил по сей день. Сердцу нежному приказал молчать, брани искал и сражался, да только счастье вот меня обходит. Поручик усмехнулся в усы. «И не отсек, ваша милость, три головы? Вот не случилось, везенья нету. По две еще приходилось, но три никогда. Никак не выходит сзади подъехать, а неприятеля не попросишь, чтобы рядком под замах строился. Один Бог и знает мои удручения. Сила в руках-ногах есть, имение предостаточное. Но младость уходит, скоро 45 лет исполнится, сердце любви требует, рот угасает, а трех голов как не было, так и нету. Вот какой сорвиглавец из меня! Посмешище людям, как справедливо говорит пан Заглоба, что я смиренно и сношу, Господу Иисусу к подножию полагая». Литвин снова так завздыхал, что лифлянская его кобыла, по всей вероятности из сочувствия к своему хозяину, принялась кряхтеть и жалобно посапывать. «Одно я могу сказать вашей милости, — молвил наместник, — что ежели под знаменами князя Иеремии оказии не подвернется, то значит не подвернется никогда». «Дай-то Боже, — ответил пан Лонгинус, — потому и еду просить службы у князя воеводы». Дальнейший их разговор был прерван внезапным шумом птичьих крыльев. Как уже было сказано, в зиму эту пернатые за моря не улетели, реки не замерзли, оттого повсюду над болотами было особенно много речной птицы. Поручик с паном Лонгином как раз подъезжали к берегу Кагамлыка, когда над головами их прошумела вдруг целая журавлиная стая, летевшая так низко, что можно было палкой докинуть. Стая неслась с отчаянными кликами, и вместо того, чтобы опуститься в камыши, неожиданно взмыла вверх. «Похоже, за ними кто-то гонится», — заметил Скшетузский. «А вон, ваша милость, гляди!» — воскликнул пан Лонгинус, указывая белую птицу, которая, разрезая косым полетом воздух, явно намеревалась приблизиться к стае. «Кречет! Кречет! Запасть им не дает!» — закричал наместник. «У посла кречеты есть! Он и пустил, наверное!» В ту же минуту на вороном анатолийском жеребце галопом подскакал господин Розван Урсу, а за ним несколько служилых каралашей. «Пане поручик, пожалуйте на забаву», — сказал он. «Твой кречет, ваша милость. Мой и преотменный. Сейчас, сударь, увидишь». Они втроем пустились вперед, а за ними с обручем валах сокольничий, старавшийся не потерять птиц из виду, и что было сил кричавший, раззадоривая кречета к бою. Умная птица вынудила между тем стаю подняться вверх, сама молниеносно взмыла еще выше и повисла над ней. Журавли сбились в единое огромное коловращение, точно буря, шумевшая крылами. Истошные крики наполнили воздух. Птицы, ожидая атаки, вытянули шеи и пиками повыставили вверх клювы. Кречет пока что кружил над ними. Он то снижался, то поднимался, словно бы не решаясь кинуться туда, где грудь его ожидала множество острых клювов. Белые его перья, освещенные солнцем, сверкали в погожей небесной голубизне точно само солнце. Вдруг, вместо того, чтобы упасть на стаю, он стрелой умчался вдаль и вскоре пропал за купами деревьев и тростника. Первым вслед рванулся с места Скшетузский. Посол Сокольничий и пан Лонгинус последовали его примеру. Однако на повороте дороги наместник коня придержал, потому что увидел новое и странное зрелище. Посреди тракта лежала на боку колымага со сломанной осью. Выпряженных коней держали два казачка. Возницы не было. Он, как видно, отправился искать помощи. У колымаги стояли две барыни, одна со строгим мужеподобным лицом, одетая в лисий тулуп и такую же шапку с круглым донцем, вторая — молодая высокая девушка с тонкими и очень соразмерными чертами. На плече этой молодой особы преспокойно сидел кречет и, встопорщив на груди перья, разглаживал их клювом. Наместник осадил коня, так что копыта врылись в песок дороги, и потянулся к шапке, не зная, как быть — здороваться или кречета потребовать. Растерялся он еще и от того, что из-под куньей шапочки глянули на него такие очи, каких, сколько жив, он не видывал — черные, бархатные, печальные и такие переменчивые, такие жгучие, что глазки Анусии Борзобогатой при них померкли бы, как свечки при факелах. Над очами теми изгибались двумя мягкими дугами шелковые темные брови. Румяные щеки цвели точно цветки прелестнейшие, меж слегка приоткрытых малиновых губок сверкали жемчугами зубки, а из-под шапочки струились роскошные черные косы. Уж не Юнона ли то собственную персоной, или другое какое божество, — подумал наместник, созерцая стройный этот стан, округлые перси и белого сокола на плече. И стоял наш поручик без шапки, и уставился точно на картину писаную, и только глаза его пылали, а сердце словно бы стискивало рука чья. И собирался он было начать речь словами «Ежели ты смертное создание, а не божество», но тут подскакал посол с паном Лонгинусом, а с ними и сокольник с обручем. Тогда богиня подставила кречету руку, на которой тот, спустившись с плеча, преспокойно устроился, переступая с лапы на лапу. Наместник, опережая Сокольничего, хотел снять птицу, но вдруг случился удивительный казус —